Согласны, что ли? Эти вот боятся. Через час легко, но тепло одетые, с баграми в руках, подпоясанные крепкими веревками, Захаров и Сергунчиков шли по льду к берегу. В маленьком кармашке под рубашкой у Захарова записка в Архангельск. В ней говорится: «Направляемся в Мурманск. Дальше. Мои вещи продай. Не понадобятся». Заготовил для передачи с радиостанции «Индиги». Здесь не знают о секретности рейса и ничего не заподозрят. А в Архангельске сразу станет известно, где Соловей Будимирович. Вначале было ровное поле, обдутое ветром. В голубоватом лунном свете виден был черный стекольный лед в трещинах, на который и ступить страшно. Стучали по нему баграми, убеждались: танцуй, не провалишься. Тарусы, вспучившиеся рваными припорошенными краями, обходили. И хотя путь этим удлиняли, но идти было легче и спокойнее. На пароходе их напутствовал капитан: «Смотрите внимательнее, где разводье. Узнайте, какой лед в Индиге, где имеются наибольшие глубины. А лучше всего, если бы доставили груз сюда, к пароходу». Вскоре лед пошел неустойчивый, колеблющийся, отколовшийся от общего целика. По краям, в черных провалах, хлюпала вода. От нее несло запахом рыбы, острым до тошноты. Они балансировали руками и ногами, чтобы не перевернуть льдину. Скользили в сапогах, не отрывая их от льда. Все тело в испарине, а лицо режет ветром, не сильным, но жгуче холодным. Когда же добрались к берегу, с разочарованием увидели, что у костра не представители Индиги, а два немца. «Давай товар, есть пушнина!» Показывали в сторону Соловья Будимировича и требовали: «Патроны давай, огонь, вода, табак давай!» Однако сами на пароход идти отказались. Захаров и Сергунчиков отдали им весь свой табак, который был в карманах, но с одним условием: «Ступайте в Индигу, на радиостанцию. Передайте записку, пусть отобьют сообщение в Архангельск. Когда придем на пароходе, еще по пачке табака получите. Передадим, знаем. Слова по воздуху летят». Вот-вот, обрадовался их понятливости Захаров. Отдохнув у костра, выпив по кружке чая без сахара, отправились обратно. Плотно зашторенное облаками небо не пропускало ни света луны, ни малейшей звездочки. Море было шершавым и темным. Лишь вдали светился пароход. За полярным кругом в эту пору года дня почти не было. Но ни команда, ни пассажиры, ни офицеры не могли усидеть в помещении. Все время на палубе. В рулевой рубке даже поставили самовар. Замерзнув на мостике в ожидании ледокола спасителя и своих посланцев на берег, бегали в рубку греться чайком. Не заходил сюда только лоцман Ануфриев. После того, как его последнее предложение было отвергнуто Рекстиным, он редко появлялся на людях. В кают-компанию приходил обедать позже всех и сразу к себе, как зверек в нору. Его отсутствие не замечали, нужды в русском капитане не было. Зато Рекстин не знал покоя. Все вопросы об Арктике решались только им. Его авторитет бесспорен. «Иван Эрнестович, бывали плавания в столь позднее время на Индигу?» — интересовался капитан Лисовский. «Насколько это реальная задача? Не застрянем в льдах, как бывало с полярными исследователями в прошлом?» «Замерзнем — не беда, займемся научными наблюдениями», — беспечно смеялся тоненький поручик. Мне столь поздние плавания неизвестны.